Глава вторая. Агентство ФБР. Теплым августовским вечером в приемной детективного агентства ФБР, расположенного на 17 этаже одного из высотных деловых зданий Новой Москвы, сидела то ли молодая женщина, то ли старая девушка. За ярким внешним лоском и кричащими безвкусными аксессуарами понять было трудно. Девушка-женщина обладала ногами с трассу Москва-Кишинев и плакала слезами с клюкву в сахаре. Ее можно было понять. Судя по рассказу, взбираясь по крутой и скользкой светской лестнице столицы, она остановилась в шаге от этажа, на котором живут те, кто с понятием «лестница» не знакомы в принципе. Эту роль для них исполняют лимузины, вертолеты и паланкины с персональной охраной. И тут жизнь поставила подножку. Да еще какую! «Если вы не найдете, кто обесчестил Земфиру, я не ручаюсь за то, что сделаю». Земфирой звали суперпородистую таксу молодой женщины, только что принесшую потомство, которое шокающая и хекающая владелица рассчитывала конвертировать во входной билет в кулуары московского истеблишмента. Но вразрез с ожиданиями помет у таксы вышел не королевских кровей. Помимо выписанного из Дании чистокровнейшего кобеля, в зачатии щенков явно успел поучаствовать еще кто-то. Владельца этого фанфана-тюльпана, сорвавшего сделку всей ее жизни, и пыталась найти зареванная девица. Ее вежливо выслушивал Иван Черешнин, номинальный глава агентства ФБР. Молодой, приятной наружности человек, в котором весьма трудно было предположить профессионального детектива. «Успокойтесь!» Иван подлил еще воды в стакан посетительницы, успевшей к тому времени уже выдуть литра полтора. «Как вы себе это представляете? Мы будем бегать по помойкам и брать у жучек на анализ ДНК? И даже если найдем, то что?» «Он заплатит. Он мне за все заплатит». Недосветская дама сжала в руках пропитанную слезами салфетку так, что с нее закапало на пол. На этих щенков в очереди стояли. Всхлипывая, дама начала перечислять имена жен московских олигархов, чиновников и светских львиц, самой затрапезной из которых была Ксения Собчак. «И шо я им предложу? Меня же больше на порог никто не пустит с этими уродами». Иван еще раз посмотрел на фотографию новорожденных, принесенную посетительницей на телефоне. Как и раньше, ничего уродливого он не заметил. Со снимка на него взирали жизнерадостные, симпатичные мордахи со смешными розовыми языками, с удовольствием позирующие фотографу. «Я заплачу, сколько скажете?» Этими словами посетительница попала в хронически больное место агентства ФБР, аббревиатура которого, кстати, не имела никакого отношения к известному федеральному бюро, являясь сочетанием первых букв имени, фамилии и отчества его первого владельца, детектива Филиппа Борисовича Рапопорта. Кроме названия, от бывшего хозяина агентству досталась его строптивая секретарша Клара, на равных паях, принимавшая участие во всем, что касалось заказов. 28-летний же Иван Черешнин, в недавнем прошлом программист-фрилансер, буквально год назад еще и не помышлял становиться детективом. Но по прихоти судьбы именно он раскрыл несколько преступлений, о которых судачила вся Москва, в том числе убийство того самого Филиппа. С Клариной подачи Иван согласился попробовать себя в качестве частного детектива. Тем более, что самое первое дело о грозном маньяке-заплаточнике. В отличие от московской прокуратуры и полиции, у него получилось раскрыть лихо. Платой за это, кстати, явился более чем солидный гонорар от отца одной из жертв. Но, увы, эти деньги быстро кончились. Доходы же от возрожденного детективного агентства, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Из клиентской базы почившего Филиппа, которую Иван получил из его компьютера, большинство контактов оказались неприменимыми к использованию. Кто-то не желал передавать свое дело непонятно кому, вчерашнему программисту. У кого-то с течением времени просто отпал вопрос, по которому он обращался в агентство. А оставшиеся клиенты в основном просили об одном и том же – шпионить за их вторыми половинами. Что у Ивана, во-первых, совершенно не получалось. Шпионил он так, что было видно за версту. А во-вторых, после головокружительного успеха с маньяком, Черешнин нафантазировал себе карьеру сыщика, раскрывающего исключительно настоящие преступления. Если не с убийствами, то, по крайней мере, с похищением бриллиантов и покушениями на президентов. На худой конец с исчезновениями из запертой комнаты. А тут обесчещенная Земфира. Сколько? Не то провыла, не то рявкнула еще раз заплаканная клиентка. Первый прием по стандартной таксе, сказал Иван и осекся, наткнувшись на взгляд посетительницы. «Вы специально?» – ужаснулась она. «По такси? По такси?» «Он имел в виду по тарифу», – быстро ответила за Ивана Клара. Как и Иван Черешнин, Клара испытывала острую нехватку денег и не собиралась жертвовать ни единым шансом внести изменения в эту ситуацию. Часто гораздо более решительная, нежели собственный шеф, и настолько же менее щепетильная, секретарша бойко перехватила инициативу по тарифу 150 евро в день, а дальше в зависимости от сложности и вовлечения ресурсов. Чем больше людей будут этого кобеля искать, тем больше шансов на успех, верно? На словах про ресурсы Клара бросила взгляд на еще одного члена детективного агентства ФБР, находившегося тут же в приемной. Рыжего жлоба в спортивном костюме звали Василий Ложкин, и, в принципе, он состоял в штате по дружбе. Не так давно ему нужно было решить какие-то вопросы с налоговой, и Иван не смог отказать Ложкину в официальном оформлении на работу. Помимо того, что Василий был его соседом по дому, в деле с поимкой маньяка он принимал такое же непосредственное участие, как и Клара. Все это установило довольно странные отношения между бывшим программистом, бывшей секретаршей детектива и бывшим гопником. Василий был именно им. К слову, насколько он был бывшим. На этот счет у Ивана и Клары постоянно возникали сомнения. Ложкин жил темной жизнью, постоянно принимая звонки от абонентов типа «Сиплый», «Сопля» и «Гребень» и выходя в коридор, чтобы не говорить с ними при свидетелях. О чем они там терли и что решали, Иван с Кларой не знали и знать не хотели, чтобы не расстраиваться. «А в чем проблема? Я не пойму», — откликнулся Василий на Кларин взгляд. «В том, что послезавтра жена заместителя начальника подотдела департамента по благоустройству ЮЗАО должна получить щенка от Эриха, Карла, Франциска, Мигеля, Эммануэля и моей Земфирочки». Проникнувшись продолжительностью обеих регалий, Иван, Клара и Василий уважительно кивнули. «А у меня только вот эти чудовища! Сделайте же что-нибудь, я вас умоляю!» И девушка выдала такой фонтан клюквы в сахаре, что ковер под ее ногами захлюпал. Опасаясь за возможное обезвоживание клиентки, Иван снова подлил в ее стакан воды. Клара закусила губу, пытаясь придумать, как не упустить деньги. Неожиданно Василий снова подал голос. «А если купить в другом месте породистых и передарить? А бумаги? Нужна же родословная!» Через прижатую к носу салфетку ответила клиентка. «Кто подтвердит, что они чистокровные?» Рыжий веснушчатый Васька фыркнул, словно нанюхавшийся пыли спаниель. «О бумагах вообще не беспокойтесь. Покажите, какие надо». В ложкинском прошлом, и, как подозревали Иван с Кларой, скорее всего, и в настоящем, было множество неправомерных поступков. Подделка документов, судя по всему, к ним тоже относилась. «Легкотня», — резюмировал Ложкин, окинув показанные хозяйкой Земфиры образцы быстрым взглядом. «Завтра будут. А вы пока запасных собачек найдите. Хотя, честно говоря, мне и эти нравятся». Заплаканная посетительница смотрела на спаниеля Ложкина, как на мессию, сотворившего породистое вино из паленой бонаквы. «Подождите!» — замотал головой принципиальный Иван. «Это не совсем законно. Мы так не можем». «Сколько?» Игнорируя Ивана, хозяйка Земфиры повернулась к Кларе, раскрывая одновременно дорогой кожаный клатч, из чьей гламурной пасти тут же выглянул пухленький веер 100-евровых банкнот. «Тройная-то оплата. Мы ведь рискуем», — ответила Клара, не теряя на размышления ни секунды. «Конечно», — с готовностью согласилась клиентка и вытянула из клатча примерно половину веера. «Это за прием», — Клара почесала нос. «За документы и остальное отдельно». «Без вопросов», — ответила посетительница. «А сколько доплатить, чтобы вы разобрались с...» Она показала на фото щенков, бастардов. «В смысле?» — не понял Иван. «Ну что, я их у себя содержать буду? Смеетесь? Есть же какие-то службы. По усыплению там или еще как-то?» «Нет», — Иван повысил голос и даже поднялся. «Об этом не может быть и речи. За кого вы нас?» «Еще 1000», — уверенно сказала Клара. 500. 1500. Шеф детективного агентства потерял дар речи. «Договорились?» Поднявшись с диванчика для посетителей, женщина сунула в Кларину руку оставшиеся деньги. «Здесь с запасом. Я завтра заеду за документами, а уродов завезет шофер». Василий пошел проводить клиентку до лифта, по пути договариваясь с ней о деталях предстоящей фальсификации. «Ты что? Ты с ума сошла?» Накинулся на Клару Иван, как только за посетительницей закрылась дверь. «Спокойно», — невозмутимо отразила выпад секретарша. «У меня сестра приютами занимается. Ей сдадим. За неделю по рукам разойдутся. Такие симпатяги. А что ты предлагаешь? Нам нужно и за аренду платить, и жить на что-то. И остальную мою ситуацию ты знаешь». Иван в который раз подумал, что надо бы серьезно рассмотреть вариант, в котором шлются к чертовой матери все манипулирующие им работодатели и вернуться обратно к пусть еще более небогатому, но значительно более свободному в плане поступков компьютерному фрилансу. Но вслух сказал другое. «Знаю, у нас у всех ситуации». После быстрого дележа полученных денег Черешнин направился к стойке вешалки у входных дверей и снял с нее свою куртку. Больше находиться в агентстве ему не хотелось. «Поехал следить за очередной неверной женой», — буркнул он, одеваясь. «Обратно не вернусь. Сразу домой». «Правильно?» — прокомментировала Клара, с довольным видом пересчитывающая купюры. «За собственной женой тоже нужно следить». Клара имела в виду Гуляру Черешнину, супругу Ивана, на которой он женился всего несколько месяцев назад. По профессии Гуляра являлась Ивану почти коллегой, работала в прокуратуре, помощницей следователя. Именно дело заплаточника или шамана, как еще называли обезвреженного черешниным маньяка, свело их вместе. заставив пережить как совершенно жуткие, так и полные любви моменты. Девушкой же, которую Ивану ценой неимоверных усилий удалось спасти от серийного убийцы, и была его будущая жена Гуляра. Наблюдая за тем, как шеф собирается на дело, Клара не удержалась от ироничного замечания. «Смотри, чтобы снова не спалили». «А пусть палят», — ответил на это начальник. «Ненавижу все, что делается втихаря. Несмотря на полученные деньги, настроение у детектива Ивана Черешнина было еще хуже, чем тогда, когда их еще не было».